После разговора с братом Лещенко было над чем поразмыслить. Ничего не скажешь. Узел в семейных отношениях химика был завязан туго. И за какой конец надо потянуть ниточку этого узелка, чтобы докопаться до истинных желаний и намерений двух сторон, неизвестно. Впрочем, сторон было три. Лев Митрофанович, Лариса и ее бывший тренер. Дмитрию Лещенко, естественно, Карапетян сразу не открылась. Кто она? Сказала, что в группе психологов проводила исследования на Шосткинском комбинате. Такое действительно недавно имело место. И ее якобы как психолога заинтересовал Лев Лещенко, вернее, причина его пристрастия к алкоголю. В винном же магазине, куда Кармия Тиграновна зашла перед самым закрытием, она не стала маскироваться, просто предъявила служебное удостоверение, чем весьма встревожила заведующую, которая стала уверять инспектора, что водку в веренной ей торговой точке продают строго по закону с 11 до 7. Карапетян успокоила заведующую, ее интересует совершенно другое. С какой базы магазин получил горилку с перцем, которой торговали в прошлую пятницу? Второе, кто торговал в тот день? Продавщица была тут же в магазине, ей оказалась молодая разбитная женщина по имени Ванда. Пока заведующая рылась в накладных, Кармия Тиграновна допросила Ванду. Та называла Лещенко уважительно ласково «Левушка». «Живет через дорогу. Всегда здороваемся. В прошлую пятницу он приходил, хорошо помню, перед самым перерывом. Поболтали с ним. Радовался, что едет к морю в санатории. Я еще спросила, без жены. Он сказал, что один. А я ему правильно. Зачем ехать в Тулу с самоваром? На курорте девицами весь берег усыпан. Левушка смеется. Мне лечиться надо, а не гулять. Я говорю, одно другому не мешает». «Что он купил и сколько бутылок?» — спросила Карапетян. «Спросил горилку с перцем. Я смотрю, кончилась горилка. Нам ее давно завезли, уже всю продали. Говорю, возьми казачок. На разных травках, настоены. Тут Левушка показывает на витрину. Вон горилка. Смотрю, действительно, одна бутылка осталась. Но я ему отпустила. Он поблагодарил и побежал. Сказал, на работу опаздывает. А после перерыва нам этой самой горилки с перцем целую машину подвезли. И, как назло, никто не брал. Смотрю, часов в пять заходит в магазин Левушкина благоверная и тоже просит бутылку горилки с перцем. Я отпустила. Еще она взяла две бутылки минералки». После допроса продавщицы Кармия Тиграновна получила у завмага сведения, откуда им поставляли горилку с перцем. «Но вот видите, Захар Петрович, торжествующий заключил следователь Агеев, ознакомив меня с сообщениями Карапетян. Есть и спортсмен. Я имею в виду тренера Ларисы». Кармия Тиграновна узнала его фамилию. «Да, некто Юрий Васильевич Лебедев. 42 года, женат. Можете себе представить, сколько ненависти к нему накопилось у Лещенко, сознательно и подсознательно. Имеется также и комплекс самоубийства. На это намекал брат нашего Лещенко, между прочим, врач. Словом, классический треугольник. Он, она и третий. Ну, а что на ликерно-водочном заводе, где производят горилку с перцем? Паника? Временно приостановили производство этого продукта. Проверяют технологию. А также выясняют, по своей линии, в какие магазины поступала для продажи партия горилки, из которой купил бутылку Лещенко. Предупредили торговые организации, чтобы те приостановили продажу горилки, а товар вернули на завод для проверки. У них есть какие-нибудь сигналы о случаях отравления? Нет. Я думаю, зря наша горячая разведчица так перепугала их. «Лучше перестраховаться», — сказал я. «Ведь версию о том, что яд попал в горилку на заводе, вы еще окончательно не опровергли, так?» «В принципе, так. Но в свете запутанных отношений супругов Лещенко она отодвигается на дальний план. По-моему, разгадку надо искать в семье Льва Митрофановича». «Возможно, вы правы», — сказал я. «Вы не пытались установить, каким образом подмешали яд в горилку? Насколько нам известно, обе бутылки с горилкой, которые Лещенко выставил на пирушке в своей палате, были запечатаны». «Я думал об этом», — ответил Агеев. «Чтобы высыпать яд в содержимое бутылки, надо ее открыть, а затем каким-то образом снова закупорить. Пробка, кажется, там не хлорвиниловые». «Да», — кивнул Виктор Сергеевич, — «добротная пробка, да еще сверху залита сургучом». «Вот видите, такую вынуть и снова засунуть в горлышко, не разрушив сургуча, невозможно. А Ватутина утверждает, что обе бутылки с горилкой были запечатаны и впервые открыты за столом в 13-й палате». Ватутина могла и не обратить особого внимания на целость сургуча. «А вы еще раз допросите ее и получше исследуйте пробки. Может, там двойной след от штопора или еще какие отметины. Бутылку с такой пробкой можно открыть и без каких-либо приспособлений или инструментов. Например, кулаком по донышку. Пробка выходит целехонькая, и сургуч не крошится, а просто ломается по окружности горлышка, если, конечно, делать все очень аккуратно. Ну, в общем, посмотрите, поэкспериментируйте», — посоветовал я Агееву. Виктор Сергеевич последовал моему совету. Снова допросил Ватутину. Действительно, Ольга Семеновна не запомнила, как выглядели бутылки с горилкой на столе в 13-й палате, открывали их до этого или же нет. А вот насчет пробки... «Как же-то я сразу не догадался провести такое исследование», — сокрушался Агеев, кладя на мой стол снимки, сделанные в лаборатории судебных экспертиз. На них было изображено несколько срезов пробки из бутылки с отравленной горилкой в сильно увеличенном виде. «Смотрите, Захар Петрович», — объяснял мне следователь, — «это след штопора, причем он совпадает со штопором, который лежит в тумбочке 13-й палаты. А этот тонкий прямой канал, скорее всего, след от иглы, ну, которые делают инъекции больным». «Таким образом», — посмотрел я на Агеева, — «можно с уверенностью сказать, что яд впрыснули при помощи шприца через пробку». «С Лещенко вы говорили?» «Да, он опять уверяет, что ничего не знает, кто, когда и как мог отравить горилку». «Что думаете делать дальше?» «Выезжаю в Шостку. Назрела необходимость встретиться с женой Льва Митрофановича». В Шостке разговор Агеева и Карапетян начался, конечно же, с Ларисы. «Работает на том предприятии, где и муж. Инженером», — докладывала Кармия Тиграновна. «В отделе кадров ее характеризуют положительно, а вернее особых ярких успехов не проявляет, но и прогулов, склок с сослуживцами тоже нет. В общественной жизни предприятия участвуют не очень-то ретивы. А дома? Что говорят соседи?» «Разное. Одни, кто помоложе относится к Ларисе Лещенко симпатии, она и с ребенком соседским не откажется посидеть, и рецептом пирога поделится, и десяткой выручит до получки. Старшее поколение, женская половина, Ларису осуждает. Где это видно, говорят, чтобы при живом муже полюбовника в дом водить?» «Лебедева, что ли?» «Да, своего бывшего тренера», — подтвердила инспектор угрозыска. «А как насчет других мужчин?» «В данном случае», — улыбнулась Кармия Тиграновна, — «она однолюбка. Лебедев и только Лебедев».